Дерзкий романтик. Проснуться в 10 утра, когда за окном уже вовсю светит солнце, щебечут птицы и носится ребятня, что может быть лучше? Конечно, сначала мне пришлось проснуться в 7, чтобы написать начальнику, что на работу я не явлюсь, поскольку буду заниматься организацией корпоратива. Чтобы не получать ответ, на почту решила больше не заходить. Это утро стало идеальным. Таким, как я всегда мечтала. Я просто умылась, не став тратить 15 минут на макияж, расчесала волосы, а не уложила их с помощью тонны лака. Пижаму сменила на домашнюю футболку, а не классический костюм. И, наконец, позволила себе размеренно позавтракать любимыми бутербродами с авокадо и красной рыбой. Доставка завтраков – это, конечно, вещь. Сказала я сама себе, съедая последний кусочек. Но как было бы здорово готовить самой каждое утро. Я не заметила, как прошло несколько часов после начала моего дня. Я не сделала абсолютно ничего полезного, зато была невероятно счастливой. «Тань, привет! Я закончил работу. Мы готовы репетировать». Из состояния блаженства меня вывел звонок в начале 3-го. Недовольно уркнув, что буду в офисе через полчаса, я потопала одеваться. Сегодня впервые за долгое время я задвинула обратно в шкаф классические костюмы, узкие строгие юбки и отутюженные блузки. Достала теплый спортивный костюм, купленный еще пару лет назад. Вызволила из шкафа давно забытые дутые ботинки и, надев теплую жилетку, вышла из дома. Сегодня все ощущалось иначе. Когда не нужно было спешить на работу к раннему часу, сырость ничуть не раздражала, да и движение на дорогах по-особенному радовало. Мне даже приглянулись новогодние украшения на витринах магазинов. «Нужно купить себе хотя бы гирлянду», сказала я себе под нос, проходя мимо магазина со всевозможными праздничными мелочами. В офис мне удалось пробраться без лишних глаз. Охранник курил в стороне от входа и не заметил, как я прошмыгнула внутрь. А там быстро по стеночке я убежала в безлюдный коридор и без проблем добралась до большого зала. «А вы уже здесь? Как вас охранник пропустил?» — спросила я, стряхивая капли мокрого снега с волос. «Там не было никого, когда мы зашли. Кстати, знакомься, это Дима». Рома кивнул на парня, который сейчас, копаясь в большой спортивной сумке, демонстрировал мне свою попу в темных джинсах. «Очень приятно познакомиться», — сказала я уже громче, чтобы обратить на себя внимание. «Я Таня». «Да, действительно приятно. Рома о тебе рассказывал». Парень наконец-то повернулся, и я чуть не ахнула от потрясения. Он был просто непозволительно красивым. Светлые волосы красивого пшеничного оттенка были зачесаны на левую сторону, но будто нарочно все время падали на лицо, закрывая глаза невероятного голубого цвета. В Диме было что-то греческое, то ли острые скулы, об которые, казалось, можно было порезаться, то ли большой с горбинкой нос, то ли атлетическое телосложение, не знаю, но что-то определенно выдавало в нем древнегреческого бога. «Рома сказал, что ты хочешь спеть». Подумав, что мое молчание выглядит отчасти странным, я решила завести незатейливый разговор. «Да, было бы здорово. Мне нравится музыка, но хотелось, чтобы она приносила хоть какой-то доход. Может быть, здесь меня кто-то заметит. Я уже не прочь выступать даже на корпоративах». «У тебя красивый голос», — не соврав, сказала я. «Но давайте послушаем песню и сценарий, если вы готовы». «Нужно настроить оборудование», — сухо произнес Рома, проходя мимо меня. Я услышала в его голосе ледяные нотки, но не придала этому значения. Парни занялись своими делами, а я удобно устроилась на стуле в ожидании показательного выступления. «Дим, а расскажи о себе. Про Рому я много знаю. А тебе практически ничего». «Да что рассказывать». Парень оторвался от дел, будто задумавшись, поправил челку и устремил взгляд на меня. «Я вообще уже второе образование получаю. По-первому, я архитектор. Тебя отчислили после третьего курса. Рома хмыкнул, устанавливая микрофон. Мог бы промолчать. Да, с архитектурным не пошло. Поняла, что не хочу этим заниматься. Теперь вот в театральном учусь. Многие, конечно, шутят, что в 26 лет получать образование поздновато. Но ничего, учимся. Не скрою, мне все сильнее и сильнее хотелось узнать Диму поближе. Мы были одного возраста. Кажется, привлекали друг друга внешне. И казалось, что у нас есть что-то общее. Я тоже училась на нелюбимом направлении. Выбрала социологию по глупости, а потом жалела все 5 лет. Да и сначала работала в отделе по работе с клиентами. Это был кошмар. Мне кажется, нужно заниматься только тем, что приносит удовольствие. Жизнь слишком коротка для нелюбимой работы. Так что я пока в поисках. Тут я хотела возразить, потому что, по моему мнению, помимо удовольствия, есть некоторые обязательства. Да, в свое время я хотела бросить учебу, уйти с работы. Но кто бы меня обеспечивал? Родители? К тому же на своем примере я доказала, что начать можно с любого дела, которое послужит подспорьем для чего-то большего в дальнейшем. Но свои мысли выразить я не успела. Рома будто нарочно поднес микрофон близко к колонкам, и зал оглушило неприятным воем. «Извините», — без тени вины сказал парень. Техническая часть работы была сделана быстро. Оно и понятно. Им наверняка не раз приходилось сталкиваться с подобными задачами. А вот я во всем этом оборудовании совершенно ничего не понимаю. Репетиция заняла от силы час. Парни быстро прошлись по сценарию. Скажу честно, мне очень понравилось. От них исходили такая уверенность и харизма, что невольно я заслушивалась. Оказалось, что на корпоративе будет момент, когда мне предоставят слово. Теперь придется что-то придумывать до ночи. Ну а что с песней? Я жду ее уже час. В конце репетиции Рома сел за синтезатор, а у микрофона оказался Дима. Я ожидала чего-то невероятного, трогательного, пробирающегося в самую душу. Но хоть голосом Дима действительно обладал прекрасным, текст его песни оставлял желать лучшего. В голове даже ненароком мелькнула мысль, что я поняла, почему он не может начать зарабатывать на этом. Песня была какой-то пустой, без чувств. Слова рифмовались сами собой. И не чувствовала, что в них вложена какая-то очень искренняя история, пережитая самим автором. Невольно я вспомнила о песнях своего ночного певца. Вот чьи тексты действительно брали за душу и заставляли чуть ли не плакать. За пару куплетов, услышанных через двор, я будто проживала чужую историю. «Все очень здорово», — наконец сказала я. «Настоящее новогоднее чудо, что мне подвернулись вы». «Будем рады помочь». Аппаратуру парни убирать не стали, решили оставить до завтра. Забрали только все самое необходимое и окольными путями отправились из офиса. Темнело зимой рано, так что в начале 6-го уже смеркалось. Дима попрощался с нами и ушел куда-то по своим делам. А Рома, ожидаемо, вызвался проводить меня. «Тебе правда понравилось?» «Конечно. Сценарий отличный». «Я про песню», — перебил Рома. «Просто мне кажется, что она суховата. Нет истории». Звучало красиво. Я не хотела обижать товарища парня, так что решила быть тактичной. «У меня нет музыкального образования, и в нюансах я, если честно, не особо разбираюсь». «У меня музыка другая. Стараюсь писать так, чтобы каждый смог найти себя в песне». «Ничего твоего я не слышала». Хотя в тот момент я задумалась, что было бы интересно послушать, как и о чем пишет Рома. «Может быть, как-нибудь». В этот момент мы дошли до моего подъезда. Я вспомнила, что по пути хотела зайти за гирляндой. но успешно прошла мимо магазина, даже не подумав туда заглянуть. Придется возвращаться. Об этом я хотела сказать Роме, может, даже позвать его с собой выбрать всю эту новогоднюю чепуху. Но парень, глядя куда-то сквозь двор, вдруг сказал: «И я тебя вчера обманул». «Когда?» — не поняла я. «Когда сказал, что намереваюсь общаться как с другом». «Ну вот опять 25». Только в моей голове пронеслась эта мысль, как Рома неожиданно притянул меня к себе и нежно поцеловал в приоткрытые губы. Я ощутила жаркие касания языка и тут же, будто в противовес, ледяную руку на своей шее непроизвольно сжалась. И получилось так, будто я прильнула к парню. Поцелуй длился всего несколько мгновений, но когда Рома отстранился, я дышала так, будто меня лишили кислорода на целую минуту. Парень тоже глубоко вдыхал и выпускал клубы пара через рот. Мы растерянно смотрели друг на друга. А потом я просто скрылась за дверью подъезда, так и не найдя, что сказать. Понятное дело, что в тот вечер я так и не купила никакой гирлянды. Провалялась на кровати в позе звезды, пытаясь осознать, что произошло в моей жизни за двое суток. Только в 10, увидев на балконе напротив силуэт с гитарой, я вышла с чашкой кофе, чтобы послушать сегодняшнюю песню. У меня почти не осталось сомнений, что мой незнакомый музыкант – знакомый бариста. Я не видела его лица, слышала лишь отголоски песни, но музыка говорила больше. И сегодня она несла незримую боль, отвергнутой симпатии. Каждая нота была сдобрена печалью и душевными переживаниями, которые я поняла без слов. Полночи я не могла сомкнуть глаз. Все думала о Роме, о его чувствах. Он так глупо ревновал меня к другу, пытаясь обмануть, чтобы сохранить хорошее общение. В его поступках говорили юность, максимализм, некоторая неосознанность. Что можно понимать в 21 год? Может казаться, что многое, почти все. Но, глядя на это с высоты своего 27-летнего опыта, могу сказать, что в 20 парни еще мальчики. И пусть этот мальчик пытался быть мужчиной для меня, я не чувствовала в нем человека, который мог бы стать мужчиной для меня, опорой. Но, к моему большому сожалению, кроме, я почувствовала нечто другое. Во время поцелуя мне было хорошо. Хватило мгновения, чтобы понять, что мне понравилось ощущение его губ на своих. Близость тел. Глупость? Возможно. Мое состояние утром оставляло желать лучшего. Помимо жуткого недосыпа присутствовало гадкое ощущение неопределенности внутри. Чувство незаконченного разговора, оборванной фразы, не давало мне жить спокойно. Я все думала, стоит ли поговорить с Ромой до корпоратива, или будет лучше сделать это уже после. Ответа найти так и не удалось. С раннего утра я была занята последними сборами и приготовлениями. Нужно было выгладить купленное заранее платье, уложить волосы, нанести легкий макияж и написать речь, о которой я вчера и думать забыла. В общем, целый день я носилась, как белка в колесе, от включенного утюга к ноутбуку и плойке одновременно. Только к 4 часам удалось выдохнуть и, наконец-то, опуститься на диван. В красивом платье, с прической, макияжем и подготовленной речью. «Татьяна Яновна, там с алкоголем проблемы. Вместо 4 коробок привезли только 2. Пытаясь догнать меня между столиков зала, сказала на бегу Олеся. «Боже мой, в этом месте что-нибудь может решиться без меня?» Невесть кому в руки я сунула сценарий мероприятия и резко свернула к подсобным помещениям. По пути на меня навешали еще с 10 проблем, которые, конечно, никто, кроме Татьяны Яновны, решить не мог. И ладно бы это были действительно серьезные проблемы, требующие моего незамедлительного вмешательства. Нет, это были плевые дела, в которых нужно было просто пораскинуть мозгами. Пересчитав бутылки с шампанским, Я поправила прическу, глядя на себя в отражение блистающего подноса, и побежала дальше. «Тань!» По пути к залу за сценой я чуть не налетела на ведущих сегодняшнего мероприятия. Точнее, на одного конкретного ведущего. «Привет, Ром! Извини, я жутко занята. Что-то нужно?» «Нет, нет. Может, тебе помочь чем-то?» Я отрицательно мотнула головой, снова набирая скорость для следующего забега. Но парень успел перехватить меня за запястье. «Тебе очень идет синий цвет. Платье прекрасно подчеркивает твою природную красоту». На мгновение я остановилась, сделала глубокий вдох и перевела взгляд с пестрой новогодней елки на Рому. Сегодня парень походил на солидного мужчину. Черный строгий костюм, белоснежная рубашка и акцентная бабочка шоколадного оттенка, перекликающаяся с цветом его глаз. Рядом с нами висело зеркало в полный рост. Глядя на отражение, я невольно подметила, что мы шикарно смотримся вместе. Хоть Рома и был на несколько сантиметров ниже, чем я на невысоком каблуке, это не мешало картине быть гармоничной. «Спасибо за комплимент», — наконец отмерила я после затянувшейся паузы. «Ты тоже отлично выглядишь. Костюм тебе к лицу. А теперь извини, мне пора бежать». «Тань, постой». Но больше времени у меня, увы, не было. Или же я просто не хотела больше оставаться наедине с парнем. Его теплая рука, которая все это время держала мое запястье, заставляла сердце биться чаще. И с каждым мгновением, проведенным за сценой, мне все меньше хотелось куда-то бежать. Я шла через узкие темные коридоры, по которым обычно никто не ходил. В зале уже начинали собираться гости, и не хотелось лавировать между ними и тратить время на бесполезные приветствия, когда дел было еще не в проворот. А через безлюдные коридоры я быстро добралась до балкона, на который работники фирмы обычно выходили, чтобы покурить в процессе корпоратива. «Нужно проверить огнетушитель», — сказала я себе, чтобы не забыть. Но тут же остановилась, как вкопанная, уставившись на открывшуюся перед глазами картину. На балконе стояли Юрий и молодая девушка из бухгалтерии. Мужчина обнимал ее, наверное, чтобы та не мерзла. Не скрою, сердце на секунду остановилось. Что-то неприятно кольнуло внутри. Стоило бы зайти, сделать свою работу и уйти. Или просто уйти, чтобы не мешать голубкам. Но я почему-то так и осталась стоять, понимая, что мое присутствие здесь не замечают. «Думаешь, у тебя получится стать начальником отдела?» — тихо спросила девушка, запрокидывая голову на свой объект обожания. «Конечно. Яновна от меня в восторге. Думает, что я заинтересована в работе, помогает с отчетами, так что я даже не парюсь. Пару раз потешу ее женское самолюбие, и она предложит меня на должность начальника». «А что потом?» «А потом заживем с тобой еще лучше». Парочка нежно поцеловалась на фоне медленно падающих снежинок, а по моим щекам потекли соленые слезинки. Я бросилась по коридору туда, откуда пришла, но буквально через пару шагов налетела на Рому. «Что ты тут делаешь?» «Я хотел поговорить. Пошел за тобой и все услышал. Мне очень жаль», — тихо произнес парень, проводя по моей руке. «Разобраться с ним?» «Ничего не нужно. Я сама виновата». Я попыталась стереть слезы, не навредив макияжу, но вряд ли это у меня получилось хорошо. Верила в какую-то симпатию, пахала за него. Дура. «Перестань. Никакая ты не дура. Просто очень доверчивая. Такое могло случиться». «Ром, не сейчас». Я резко оттолкнула парня и покачала головой. «Не нужно меня жалеть. Идем, скоро начало». Парень не стал сопротивляться и, понимающе, кивнул. Он пошел следом за мной, потому что наверняка не знал здешних коридоров. К моменту нашего появления за сценой слезы уже высохли. Глаза перестало пощипывать. Я старалась сохранять спокойствие и улыбку на лице. До начала корпоратива оставались считанные минуты, и Рома с Димой уже готовились выйти на сцену. Моя речь должна была быть в самом начале. Так что я осталась стоять среди декораций и завалов всякой мелочи для праздники. «А, Таня, вот ты где!» За секунду до включения громкой начальной мелодии за сценой появился Олег Евгеньевич в своем неизменном сером костюме для корпоративов. Рома затормозил на несколько мгновений, но я показала взглядом, что он может не волноваться. Парни вышли на сцену, и мы с Олегом Евгеньевичем остались вдвоем. «Вы что-то хотели? Нам через пару минут выходить на сцену». «Хотел сказать, Татьяна Яновна, что вы очень подвели фирму. Это ж надо было не выйти на работу в самый разгар отчетов. Так бессовестно и непрофессионально подставить своих коллег. Я разочарован». «Простите, но я вас не понимаю. Мои отчеты были готовы к сроку. Все доделано и приведено к надлежащему виду. Кого я подставила?» «А кипа непроверенных документов, оставленная на вашем столе?» «Документов? Которые проверять должны вы и начальники других отделов?» — саркастично уточнила я. «Кстати, вы сами за 3 дня до сдачи отчетов не появились на работе, потому что скакали на лошадках где-то за городом». «Мои тренировки по вторникам никому не мешают. Я имею на них право. А вот проверять отчеты – ваша прямая обязанность, с которой вы не справились. Можете забыть о премиях в следующем году». Я не успела ответить, потому что со сцены произнесли мое имя. Дима сунул мне в руки микрофон и подтолкнул на выход. Пару секунд я молчала, оглядывая зал. Смотрела на всех этих людей, привыкших ездить на моей шее. Я еще не до конца осознала происходящее и не была готова что-то сказать. «Татьяна Яновна, давайте подведем итоги уходящего года. Что можете сказать о работе фирмы?» — попытался помочь Рома. «Ах, да, о фирме. Я хочу поздравить всех с наступлением Нового года. Надеюсь, что он станет для вас плодотворным и полным неожиданностей, потому что придется хорошо потрудиться. Теперь самим, без меня. Вы достаточно перекладывали на меня ответственность и скидывали свои поручения. На этом все». В зале повисла звенящая тишина. Рома смотрел на меня круглыми глазами, совершенно ничего не понимая. Я и сама не понимала, как приняла такое решение. Но было ощущение, что оно единственно верное в данной ситуации. «Всем желаю удачи! Буду наблюдать со стороны, как все это, — я обвела зал рукой, — пойдет ко дну. И своими премиями, Олег Евгеньевич, можете подавиться». Я отдала микрофон в руки вышедшему на сцену ошалелому начальнику и с гордо поднятой головой ушла. Моей гордости хватило всего на пару минут. Пока слезы еще не катились градом, я схватила шубу, переодела обувь и на всех парах поспешила уходить из здания. Обида душила за горло, а осознание собственной глупости делало еще больнее. Как можно было столько лет не уважать себя и свой труд, бездумно работать в ущерб себе, стараться быть хорошенькой для всех? Работа занимала все мое время. Без нее я чувствовала себя неполноценной, ненужной. Я попросту не знала, что буду делать, если ее в моей жизни не станет. Я и сейчас не знала, что стану делать дальше. Но я уже не боялась. Не боялась остаться одна. Не боялась признать, что я не знаю, чего хочу от жизни, что приносит мне удовольствие. Да, меня зовут Таня, мне 27. У меня без нескольких месяцев 3 высших образования. Нет мужа и детей. И я не знаю, что будет со мной завтра. Но это лучше. Лучше, чем отдавать всю себя работе, на которой никто не оценивает этих усилий. Я шла по мокрому тротуару и плакала. Из-за слез я видела только силуэты идущих мимо людей, проезжающих машин, зданий. Может быть, оно и к лучшему. Наверняка сейчас на меня смотрели, как на городскую сумасшедшую. Таня, подожди. Услышав свое имя, я остановилась и обернулась. Ром, ты с ума сошел? А корпоратив кто ведет? А он кончился. Отпыхиваясь, сказал парень. Там такое началось. В общем, не до корпоратива. Олег Евгеньевич сильно злой? Орет на всех. Штрафы кидает направо и налево. Половина тоже заявили, что увольняются, потому что без тебя этой фирме и месяца не продержаться. Я глубоко вздохнула и подняла глаза к небу. Почему это все со мной? Ты, главное, не переживай. Найдешь новую работу. Все образуется. Не нужно быть там, где тебя не ценят по достоинству. Да, я знаю. Спасибо. Потоптавшись немного рядом со мной, Рома вдруг схватил меня за руку и потянул за собой в сторону нашего двора. Я не успела сообразить, как мы уже стояли у его подъезда. «На что ты намекаешь?» «Ничего неприличного», — хмыкнул Рома, придерживая для меня дверь. «Тебе нужно выговориться и охладить мысли. Лучше делать это в новой обстановке и не на улице». По ступенькам мы быстро поднялись на 4-й этаж. И только у черной двери квартиры, когда Рома уже проворачивал ключ в замочной скважине, я догадалась спросить, с кем он вообще живет. Родители сегодня. На выездном корпоративе. Вернутся завтра, ближе к вечеру. Младшая сестра ушла к подруге. Так что квартира пустая. С этими словами парень пропустил меня в большой коридор с приятным светлым ремонтом. У меня голова пухла от количества событий на 1 час. Сначала разговор Юрия с его пассией и разочарование в своей мимолетной симпатии. Потом выговор от начальства и осознание бесполезности своей работы. Резкие заявления об увольнении. И вот я уже сижу в комнате у парня, которого знаю несколько дней. Рома принес нам 2 кружки кофе, разогрел лазанью и накрыл импровизированный стол в виде табуретки рядом с кроватью. Пока он занимался всем этим, я осматривала комнату. Она была совсем небольшой. Места тут хватало разве что на 1,5-спальную кровать, небольшой письменный стол и шкаф с одеждой. Но пространство было грамотно занято, и светлые оттенки добавляли свободного места. Тут было по-своему мило и уютно, хотя я бы никогда не подумала, что это комната творческого 21-летнего парня. «У тебя уютно», — наконец произнесла я, присаживаясь на застланную серым пледом кровать. «И выход на балкон». Я устремила свой взгляд на пластиковую дверь, которая вела из комнаты. Не сразу, но за окном я все же увидела знакомое мягкое кресло, наброшенный на него плед и чехол с гитарой в углу. Да, Рома будто тоже прошелся по всему этому свежим взглядом и смущенно улыбнулся. Мы не сказали ничего конкретного, но каждый будто все понял. Видимо, он знал, что я наблюдаю за ним по вечерам, а я теперь точно знала, за кем наблюдаю. Вкусно. «Ты готовил?» «Нет». Рома мотнул головой, отодвигая свою пустую тарелку. «Я хорошо варю кофе и вкусно режу колбасу. Остальное мне не по силам. В нашей семье готовит мама». «Теперь ясно, почему ты не съезжаешь от родителей?» Мы синхронно рассмеялись. «Вообще и это тоже. Но пока просто не было нужды. Раньше я приходил с учебы в сумерках, ел, спал, проспался и снова уходил. Теперь просто откладываю деньги на свое жилье. И пока что остаюсь здесь. Родители много работают, и мы почти не пересекаемся в стенах дома. Понятно. У меня вот есть своя квартира, но в другом районе. Из-за работы я была вынуждена снимать жилье поближе. Но теперь, наверное, переберусь в свою. Если будет нужна помощь, обращайся. Учтиво предложил Рома. С переездом? И с ним тоже. Я улыбнулась и кивнула. Несколько минут мы просто молчали. Я доедала лазанью. Рома смотрел в окно на ночное небо. То ли разговоры были лишними, то ли мы просто не знали, о чем говорить. Но было комфортно и в тишине. Знаешь, все так странно. Молчание прервала я, когда доела свой ужин и допила кофе. Мы случайно познакомились несколько дней назад. Общались совсем немного. А сейчас я сижу у тебя дома и понимаю, что моя жизнь очень круто изменилась. И это благодаря тебе. Да нет, это все ты. Рома повернулся ко мне и медленным движением заправил короткую прядь волос за ухо. Ты большая молодец, что решилась на эти перемены. И обещаю быть рядом, если тебе понадобится моя помощь, чтобы справиться с этими изменениями. Спасибо. Одними губами прошептала я, подаваясь вперед. Не мешкая, Рома притянул меня к себе и нежно поцеловал. Его прикосновения были такими трепетными, что сводили меня с ума. Я уже и забыла, каково это. Ощущать, как мягкие губы сминают твои, как кончик языка проходит по контуру и горячо касается тебя. Казалось, что меня еще никогда не обнимали так, чтобы сердце замирало, а мурашки табунами пробегали от кончиков пальцев до самой шеи. — Тань, ты мне нравишься, — произнес Рома, отстраняясь. — Давай попробуем быть вместе. Я не уверена, что у нас получится. У меня сложный характер. И вообще. Но давай попробуем. Я понимала, что просто не могу не дать нам шанса стать счастливыми. Поэтому ответила согласием на предложение. Кто знает, может, это та самая пресловутая судьба, о которой пишут в книгах. Значит, завтра мы идем на свидание? Предлагаю каток или кино. «Ты встречаешься с 27-летней девушкой?» – рассмеялась я. «Какой каток! А вот в кино и покушать – самое то!» «Значит, договорились!» Рома поцеловал меня уже смелее, заключая свои крепкие объятия. С ним было хорошо. Просто хорошо. Никаких бабочек в животе, никаких замираний сердца и прочих признаков тахикардии. На каком-то подсознательном уровне Рома успокаивал меня и действовал как заземлитель. Я не волновалась, не думала о всякой ерунде, потому что понимала, что теперь я не одна. Теперь мне есть на кого положиться. Полвечера Рома играл мне на гитаре и пел. Я была так заворожена его голосом, что не могла остановиться. После каждого финального аккорда упрашивала сыграть или спеть что-нибудь еще. Ром посмеивался, говорил, что устал и петь, и играть, но мои поцелуи, как знак благодарности, творили чудеса. Он снова брал гитару. Я устраивалась рядом с ним, и все начиналось заново. Я вслушивалась в каждую ноту, в каждое слово, и поражалась, насколько талантлив Рома. Его музыка отличалась от той, что все привыкли слышать по радио. Она была живой, со своей историей. А голосу парня можно было только позавидовать. Настолько мелодично он звучал. «Не верится, что некоторые из этих песен ты посвятил мне. Мне никогда не посвящали даже стихов». «Я тоже никогда не писал песни о ком-то конкретном. Но к тебе у меня что-то особенное, что можно передать только в песне». «Какой же ты романтик!» — мечтательно произнесла я. Я совсем не такая. В обычной жизни я не творческая натура, живущая в вечном хаосе. Если ты об этом, могу поддерживать порядок, организовывать себя и даже стирать вещи. В таком случае мне очень повезло. Мы с Ромой рассмеялись, прижимаясь друг к другу ближе. Этим вечером не хотелось расходиться. Как какие-то подростки мы бесцельно валялись на кровати, обнимались и целовались, не отлипая друг от друга. В этом была какая-то своя необъяснимая романтика. В какой-то момент от поцелуев стали болеть губы, дыхание стало подозрительно тяжелым, и мое платье задралось непростительно высоко. От невинных объятий мы быстро перешли к более решительным и смелым прикосновениям. В стороне осталась рубашка Ромы, мое платье. Следом куда-то вглубь комнаты полетели брюки. Я уже не ощущала ничего, кроме жара тела, нависающего надо мной сверху. Горячими поцелуями Рома покрывал мою шею, грудь. Я с наслаждением подавалась вперед к нему, параллельно руками исследуя крепкую спину. «Тань, ты уверена?» Рома отстранился лишь на секунду, чтобы щелкнуть выключателем. «Мне не 17 лет, и я не девственница, так что давай без напускной скромности». Парень довольно рыкнул и навис надо мною сверху, давая возможность провести руками по его подтянутой груди. Когда возбуждение уже достигло предела, а из одежды на нас двоих были только мои кружевные стринги, в коридоре послышался скрежет замка. «Родители?» Тут же встревожилась я. «Не знаю, не должны». Рома тоже был растерян, но сориентировался быстрее моего. Он быстро вскочил с кровати, закрыл дверь в комнату и кинул в меня платьем. В попыхах мы кое-как оделись, чтобы не светить обнаженными частями тела. Сделали вид, что еще пару минут назад говорили о высоком, и вышли из комнаты. Но каково же было наше общее удивление, когда в коридоре мы встретили не родителей. «Ира, какого черта?» У входа в соседнюю комнату, подхватив молодую девушку на руки, стоял какой-то мужчина. Судя по всему, Ира выглядела растерянной. Она даже не сразу поняла, что ее лифчик держится на добром слове. А низ белья и вовсе валяется у ног пока что незнакомого нам человека. «Ты же должен был вести корпоратив». «Он отменился». Процедил Рома сквозь зубы. «Живо за мной!» «А с тобой?» Парень презрительным взглядом окинул мужчину, который был больше его в полтора раза. «Поговорим потом». Сложив в голове 2 плюс 2, несложно было догадаться, что молодая девушка – младшая сестра Ромы. На вид ей было не больше 16 лет. А вот ее любовник выглядел внушительно и больше подошел бы мне в любовнике. «Таня», – представилась я, чтобы разрядить обстановку. «Может, чайку?» «Хм, пожалуй, откажусь. Евгений, кстати. Можно просто Женя». «По ощущениям, Женя, даже я должна к вам обращаться на «вы» и с отчеством». Мужчина был смущен явно больше моего. Он потупил взгляд и несмело прошел на кухню, куда я ему указала. Без чая молчание было неловким, но и говорить нам было не о чем. Конечно, если у нас с Ромой все сложится, и у него с Ирой, то пересекаться на семейных ужинах придется, но пока об этом рано. Тем временем из комнаты, где Рома беседовал с сестрой, стали доноситься отголоски фраз. Родственники явно перешли на повышенные тона, и мы становились невольными свидетелями их разговора. «Чем ты думала? Тебе 17, а ему? Все 46?» «Ему 27!» Явно хлюпая носом, крикнула девушка. «Мне, кстати, тоже!» С улыбкой отозвалась я, чтобы хоть как-то поддержать мужчину. Но ему это, кажется, не помогло. Тем временем в соседней комнате разборки становились все горячее и горячее. В какой-то момент я не смогла сдерживать себя и решила вмешаться в семейную драму. Номер выполнен профессионалом. Не пытайтесь повторить в домашних условиях. Ром? Я вошла в комнату, судя по всему, являющуюся гостиной, и осторожно тронула парня за плечо. Таня, подожди минутку. Успокойся, слышишь? Выдохни. Ты слишком нападаешь на девочку. Она уже в слезах. Я погладила парня по спине и усадила на диван, не дав больше ругаться. Ире я тоже кивнула, чтобы та присела, а сама устроилась на кресле. Я Света, девушка твоего брата с недавних пор. Приятно познакомиться, утирая слезы, произнесла девушка. Ситуация неприятная, но решить ее нужно. Ром, я понимаю, что она твоя младшая сестра, и тебе трудно представить, что она уже повзрослела. Но ей 17, и взросление неизбежно, даже если ты этого не хочешь. Вот именно, что ей 17, а ему 27. Тебе 21, а мне 27, саркастично напомнила я, переключаясь на девушку. А тебе, Ир, я скажу совершенно другое. Тебе кажется, что ты уже повзрослела, уже можешь принимать самостоятельные обдуманные решения. Но это не так. Ты все еще ребенок, который в полной мере не понимает, какую ответственность берет на себя. Я тоже была в твоем возрасте и тоже относилась к этому жизненному этапу, как к веселому приключению. Но это ответственность очень большая. Ты должна думать о последствиях. Рома наконец остыл и вступил в конструктивный диалог. Не так уж долго вы знакомы с этим Женей. И разница в возрасте у вас большая. Если лет через 5 я застану тебя целующейся с каким-нибудь мужиком, я ничего тебе не скажу. Но сейчас я переживаю. Ира, понимающе кивнула и попросила пару минут. Когда девушка вышла из комнаты, Рома поднялся с места и подошел ко мне, чтобы заключить в крепкие объятия. Он ничего не сказал, но я и без того поняла, что он очень благодарен. В коридоре хлопнула входная дверь, и через несколько секунд Ира вернулась в комнату. «Извините, что так все вышло. Я, наверное, и впрямь просто по глупости. Парень ушел от меня к однокласснице. Так я пыталась доказать сама себе, что со мной тоже кто-то может быть. Глупенькая!» Я обняла девушку, которая была чуть ли не выше меня ростом. «Одним дураком жизнь не заканчивается, и не нужно хвататься за нового мужчину, как за спасательный круг. Только ты сама можешь спасти себя и понять, что ты самая лучшая на этом свете». «Спасибо. Я испортила вам свидание, да?» «Нет, свидание у нас завтра», — я подмигнула Роме. «А сегодня мы просто хорошо проводим вечер. Может, сыграем во что-нибудь все вместе?» «И чудо!» Парень подошел ко мне со спины и нежно поцеловал. «А я что? Эй, впрямь чудо!»